Глава 11. Анхель и София в молчании вышли из клиники и направились к машине. Анхель обернулся, взглянул на здание и нахмурился. Неприятное место. Он изначально чувствовал какой-то подвох. «Это тебя так сильно расстроило?» Он перехватил Софию за руку. «А тебя нет?» — спросила она. «Твоя жена — больная женщина. У цыган принято рожать и рожать, но не в нашей ситуации». Анхель улыбнулся и притянул ее к себе. «Мне не надо, чтобы ты без перерыва рожала. Какая глупость!» Он заглянул ей в глаза. «К тому же ты не настолько больна. Просто шансов забеременеть в дальнейшем у тебя меньше. Ты уже беременна, а значит, и потом получится». Она отпрянула от него и нахмурилась. Мужчина никогда не поймет, что чувствует в такие минуты женщина, к тому же беременная. «Просто сам факт, Анхель. Ты женился на женщине, которая женщина лишь наполовину». «Какая ерунда». Он открыл ей дверь машины, приглашая сесть. «Ты же не пол меняешь. Я же не проснусь однажды утром с мужчиной». Она улыбнулась, но, опомнившись, тут же снова нахмурилась и села на переднее сиденье. Он обошел машину и сел рядом. «Нет». «Что нет?» «Я не поменяю пол, но мне больно от того, что я как женщина неполноценна. Я не смогу родить тебе 10 детей». «Зачем мне 10 детей?» Испугался Анхель, представив стены клиники, увешанные розовыми плакатами. «Мне столько не надо. Остановимся на...» «На скольких?» Она резко обернулась к нему. 9. «Получился 1, возможно, будет еще 1. Этого достаточно». София выпрямила спину и сложила руки на груди. Анхель не мог понять, что происходит с ней. Она злилась, нервничала, была раздражена. Это нервировало. Он положил руки на руль, не понимая, что делать дальше, куда ехать и надо ли вообще куда-то ехать. «Давай поговорим спокойно», — произнес он. «Поедем, куда ты скажешь, там и поговорим. Куда ты хочешь?» «В Марии Джош выкапывать коробку», — буркнула София. «Поехали. Мне надо чем-то занять себя, а то я нервничаю. Хоть так докажу тебе, что я на что-то способна». «Ничего мне не надо доказывать, нервная девушка. Я хочу, чтобы мы поговорили, и ты успокоилась. Что ты сейчас хочешь? Может быть, мороженое, пирог, торт? Поедем и посидим в каком-нибудь уютном месте». «Картошку фри!» — простонала София. «Но я не перестану нервничать!» Анхель улыбнулся и нажал на педаль газа. Машина тронулась. Дорога немного успокоила обоих. Уютное кафе располагалось на окраине города, на берегу Дуная. Они сели напротив друг друга. Впервые за их совместную жизнь местом встречи был не цепелин и не обсидиан. Анхель сидел расслабленно, наблюдая, как София наслаждалась картошкой фри. Она даже закатывала глаза от удовольствия. «Я ревную», — произнес он, и она открыла глаза, посмотрела по сторонам, но ничего подозрительного не увидела. «К картошке фри», — уточнил он. «Ты ее так жадно ешь и при этом издаешь звуки». Он потянулся к ней через стол. «Прекрати так делать». «Тебя раздражает?» «Меня заводит». «Картошка фри?» Анхель рассмеялся, взял ломтик, макнул в соус и поднес к ее губам. София приоткрыла рот и откусила ломтик. «Как вкусно!» — простонала она, закрыв глаза. Анхель тяжело вздохнул, и София засмеялась. «Вредная девушка, давай уже, наконец, придем к чему-то конкретному. Давай поговорим». «Давай, начинай». Она села прямо. «Но я расстроена. Вряд ли у тебя получится меня успокоить». «Хорошо, я попробую», — кивнул он, понимая, что состояние Софии сейчас важнее всего. «Нам надо думать не о том, что у тебя будут проблемы с зачатием в будущем, а о настоящем. Ты беременна. И сейчас все протекает прекрасно. Ты беременная, София. Мы станем родителями. Нам надо думать именно об этом. Сегодня, пока я ждал тебя в клинике, я кое-что понял». Он накрыл ладонью ее руку. «Я вообще не чувствую себя отцом». Она уставилась на него широко открытыми глазами и, кажется, перестала дышать. «Я уверен, что у тебя почти так же, пока ты не ощущаешь себя матерью. Мы жили друг для друга, а теперь надо научиться жить для кого-то еще. И это очень ответственно. Как только родится наш ребенок, он станет главным и займет все наше внимание. Быть родителями значит изменить свою жизнь, изменить себя. И начать меняться надо уже сейчас. Тебе сказали не расстраиваться и не переживать, но ты упорно пытаешься найти повод для несчастья. Ты злишься, раздражаешься, потому что в будущем шанс забеременеть равен 50%. Ты уверена, что захочешь рожать и дальше. Ты не цыганка, София, и никогда не сравнивай себя с ними. И я в курсе, на ком я женился. Мне напоминать об этом не надо. Поэтому я не жду от тебя подвигов. Это глупо и несправедливо по отношению к тебе. И если так случится, что у нас будет только один ребенок, я буду рад и одному. Анхель облокотился на спинку стула и посмотрел на воду. Что он сейчас наговорил? Он сказал правду, все, что думал и чувствовал. Пожалуй, это первый их серьезный разговор. Первый шаг в родительство. Значит, их жизнь уже начала меняться. Зазвонил телефон. Анхель достал его из кармана и увидел имя звонившего. Йон. Второй шаг, который впервые сделал Анхель, готовясь стать отцом, сбросил звонок и убрал телефон в карман. Он никогда бы так не поступил раньше, потому что дела общественные всегда ставил выше личных. Но не теперь. София подметила это. Она сидела, не сводя с него глаз, и понимала, что он прав. Во всем. Он озвучил сейчас то, что она побоялась бы сказать ему вслух. И кажется, он менялся, а она оставалась прежней. «Я не чувствую, что стану матерью», — прошептала она и привлекла его внимание. «Ты прав. Может быть, это придет позже?» «Может быть». «Я согласна с тобой. Надо думать о настоящем и не лезть в будущее. Ты прав. Не будем думать о том, что сказал врач. Нам надо осознать тот факт, что у нас будет ребенок». Она выдохнула и нахмурилась. «Пойдем». Он достал из бумажника купюру, положил ее на стол и поднялся, протягивая ей руку. «Я кое-что придумал». «Что?» — не поняла София, но встала, взяв его за руку. «Кажется, я знаю, как заставить нас поверить в то, что мы станем родителями. Я отвезу тебя кое-куда». Пока они ехали, София держала ладонь на своем плоском животе. Нет, она не ощущала себя беременной. По большому счету ничего не поменялось, лишь изредка появлялись странные желания и повысилась чувствительность к запахам. Анхель привез их в торговый центр, чем удивил Софию. Взяв ее за руку, он отвел ее в магазин для новорожденных. «Первый этап», — произнес он. «Мы здесь». «Господи», — умилилась София, рассматривая кроватки, стульчики для кормления, бутылочки, соски. Ее глаза загорелись, и она кинулась к вещам, крошечным костюмчиком, трогая ткани, понимая, что хочет все здесь купить. Мимо прошла пара — мужчина и беременная женщина, которая гладила свой большой живот. Эта пара выглядела мило, они присматривали кроватку для малыша, который вот-вот появится на свет. Выбирая вместе вещи для ребенка, София и Анхель испытали восторг и веселье. И кажется, этот первый шаг приблизил их к мысли о том, что они станут родителями. Когда очередь дошла до кроватки, они чуть не разругались, но София, увидев в руках Анхеля белые крохотные пинетки, простила ему все. Странно было видеть Ромали Бахти с такими вещами. Но она заметила, как горели его глаза. Он что-то ей говорил про цвет, а она улыбалась, представляя его с крошкой на руках. Детский магазин их сплотил и напомнил о серьёзной ответственности. Оказывается, выбирать кроватку — это трудно, но так желанно. Телефон по-прежнему разрывался, и Анхель недовольно скидывал звонки Йона и Ясмин, желая вообще выключить его, но когда на экране высветился неопределенный номер, он замер. София показывала Анхелю кофточку бирюзового цвета, а он уставился на дисплей. Единственный человек, который мог сейчас вернуть его в реальность — Александр. «Мне надо ответить», — произнес он, даже не посмотрев на кофточку, и вышел из магазина, оставив Софию. «Что тебе?» Гнев нарастал, потому что его вернули обратно в ад. «Звоню напомнить о том, что принадлежит мне. Вдруг тебе память отказала?» Произнес в трубку мерзкий голос Александра. «Я похож на слабоумного?» «Я надеюсь, что даже во сне ты видишь меня и помнишь мои угрозы. У тебя еще один день. Завтра мой человек будет ждать тебя в полдень на развилке к цыганской деревне. Подпаленное поле — это лишь начало того, что я могу сделать с твоим народом. Ты же не хочешь никому смерти. Или изгнание из деревни? Может, мне снести все дома? Я еще подумаю. Подумай, есть еще время. А я пока подумаю, что можно сделать, чтобы отправить тебя в ад. Анхель отключился, смотря на погаснувший дисплей. «Ты что-то скрываешь?» Позади раздался голос Софии, и Анхель обернулся. Он надеялся, что она не услышит этот разговор, ведь он специально вышел, чтобы не волновать ее. Не было желания вмешивать жену в это дело. И хотя она единственная знала, где закопала коробку, он больше склонялся к тому, что попробует найти ее сам. Хотя это сделать было и непросто. Предстояло вскопать весь берег у той реки. «Ничего не скрываю», — солгал он. «Это нас никак не касается. Ты выбрала, что хотела?» Он зашел в магазин, она засеменила следом, недоверчиво поглядывая на него. София прекрасно знала своего мужа и могла точно определить его настроение. Он раздражен, думает уже не о кроватке, не о детских вещах и даже не о ее беременности. Он думает о той проклятой коробке. Это звонивший, скорее всего, напомнил ему о ней. София решила сделать по-своему. Улыбнулась, схватила Анхеля за руку и подвела к белой кроватке. «Кажется, я сделала выбор. Они успеют еще купить разные мелочи. Одежду, бутылочки, соски. Надо начинать с главного». София уже знала, какой будет следующая покупка. Так постепенно она втянула Анхеля в мир детских вещей, и он поддался, расслабился. Волна радостных хлопот снова накрыла их. Из магазина они вышли счастливые, с пакетами в руках. «Ты голодная? Поедем домой или поедим в городе?» — спросил Анхель, складывая покупки в багажник. «Поедем», — задумалась София. «Но есть не будем. И поедем не домой. Мы отправимся в Мали и Джош». «Мы не поедем в Мали и Джош». Анхель открыл Софии дверь машины, приглашая сесть. «Я один туда съезжу». «Анхель, ты не знаешь, где я закопала коробку. Я и сама не помню». «Тем более тебе там нечего делать. Садись в машину». «Но я вспомню, когда там окажусь, обещаю». «София, не играй на моих нервах. Садись в машину, мы едем домой». Но она упорно продолжала стоять и доказывать свое. Вот опять они спорят. 2 часа провели в общих заботах, но жизнь вернула их в реальность. «Анхель», — уже спокойно произнесла она, — «теперь ты послушай меня. Если хочешь избавить меня от волнений и переживаний, то возьми меня с собой. Дома я буду волноваться еще больше. Но я точно буду спокойна, если мы поедем в Мали и Джош вместе. Это просто прогулка. Считай, что я погуляю и подышу свежим воздухом. Ведь там нет опасности. Нет же?» Анхель с грохотом захлопнул дверь и нахмурился. Неизвестно, опасно ли там. Хотя он больше склонялся к тому, что нет, но не мог знать наверняка. «Тебя явно что-то тревожит», — продолжила София. «Кто звонил?» «Александр?» «Ива?» «Кто? Тебе угрожают? Они хотят коробку? Значит, надо ехать и откапывать ее». Она подошла к двери, открыла ее и залезла в машину. «Сумасшедшая девушка», — прошептал Анхель и сел за руль. «Надеюсь, наш ребенок будет похож на Ясмин». София довольно улыбнулась, полностью соглашаясь с ним. Пока они ехали по главному шоссе, ее укачало, и она задремала, прислонившись к окну. Анхель хотел остановиться, но надо было успеть до захода солнца, иначе они при всем желании не увидят коробку. София открыла глаза только когда машина остановилась. Анхель припарковал ее почти в лесу, в безлюдном месте. «Мы приехали?» Она смотрела большими сонными глазами в окно, пытаясь окончательно проснуться. Анхель поймал себя на мысли, что он любуется ею уже какое-то время. «Прекрасная девушка, я люблю тебя». София улыбнулась, прижимаясь к нему. Выходить никуда не хотелось, но надо было заставить себя это сделать. Она отстранилась от него и улыбнулась. «Мой самый любимый», — прошептала и потянулась с поцелуем. Тут же ощутила мягкий сладкий поцелуй и пальцы Анхеля на своей щеке, которые скользнули вниз и прошлись по шее. Он прервал поцелуй и подмигнул ей. «Пойдем, а то совсем стемнеет». Пришлось выйти. Анхель открыл багажник, передал кофту Софии, взял винтовку, перекинул ее через плечо и вытащил лопату. «Лопата?» — не поняла она. «Я рыла руками. Или ты решил пробурить скважину?» «Судя по тому, что ты не помнишь места, у меня предчувствие, что придется вспахать весь берег. Накинь кофту на плечи, здесь прохладно». «Слушаюсь», — улыбнулась София и натянула кофту, ощущая себя ребенком. «Ты мне второй раз уже даешь наставление». «Это забота». «Примеряешь на себя роль отца?» «Я буду строгим отцом». Анхель захлопнул багажник, и София вздрогнула. Но он засмеялся, и она расслабилась. «Пошли, пугливая девушка. Я старше тебя, и я мужчина. Моя обязанность — думать о твоей безопасности и комфорте». А еще она была уверена, что за поясом у него два пистолета. С этим мужчиной ей точно не было страшно. Пройдя немного, они оказались возле деревьев. «Ну что, готово?» — произнес Анхель, взглянув на Софию. «Готово», — выдохнула девушка, и они вошли в темную гущу деревьев и кустарников. Под ногой Софии хрустнула ветка, и она чуть не оступилась. Анхель резко схватил ее за руку, но она выпрямилась и сделала вид, что ничего не произошло, иначе он отправит ее обратно в машину. «Переживаешь за своего ребенка или за меня?» — пошутила она и получила немой укор от Анхеля. Он лишь ближе притянул ее к себе и крепче сжал руку. Пока они шли, София вспоминала те минуты, когда думала, что потеряла мужа. Она все еще помнила тот страх и ощущение безысходности, помнила, как кричала его имя в темноту, и что почувствовала, когда услышала его голос. Мир снова приобрел краски. Она тоже сильнее схватила его за руку. Анхель даже обернулся, и его губы коснулись его руки. «Я просто тебя люблю, вот и все», — прошептала она в оправдание. «Можно тебя попросить кое о чем?» «Проси». «Никогда не оставляй меня. Не вздумай умирать». Анхель резко остановился. «Не знаю, сентиментальная девушка, иногда ты сводишь меня с ума. Вдруг мое сердце не выдержит и остановится». Он тут же получил удар в здоровое плечо и засмеялся. «Никакой серьезности», — пробубнила София и пошла вперед, но он перехватил ее за руку. Они вышли из леса на берег реки и остановились. Вдоль кромки воды тянулся однообразный пейзаж. Речка змейкой уходила вдаль, показывая свою длину. София готова была разрыдаться от бессилия. Как она вспомнит то самое место? Это нереально. Анхель чуть сжал ее руку, напомнив, что он рядом, и повел ее за собой.